я могу понять очень довольны. Алло, здравствуйте. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Короленко Замира Куандыковна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-банка». Скажите, пожалуйста, Александр Вячеславов, это вы с вами разговариваете? Да-да. Александр Вячеславов, к вам поступил звонок по поводу вашей задолженности перед Альфа-банком. Сумма задолженности по потребительскому кредиту составляет 9052 рубля. Плату необходимо произвести до 5 августа включительно. Сумма задолженности небольшая, но просрочка очень длительная. Александр Вячеславович, вы когда планируете оплачивать задолженность? Не планирую. Не расслышала вас. Не планирую, говорю. Почему? С чем-то не согласны? Да, с чем-то не согласна. А с чем именно? Да, я уже говорила вашим сотрудникам, вы это не отображаете у себя нигде, поэтому, наверное, не буду больше говорить. Так ни одного от вас заявления, обращения в банке не было. А мне не нужно обращаться в банк. Зачем мне обращаться в банк? Но если вы не согласны с тем, что да, есть данная задолженность, да, с суммой вы не согласны, вообще с этим кредитом вы не согласны, так. Да, то есть вы должны обратиться в Альфа-банк с письменным заявлением. Что значит том, что я должна? Минуточку. Да, что значит я должна? Вам звонят с банка, говорят о том, что есть задолженность. Вы говорите, что вы с ним не согласны. Следовательно, да, логично прийти в Альфа-банк и написать там заявление. Вы так не считаете? Смысл? Подождите, нет, я так совершенно не считаю, потому что это абсолютно бесполезное действие. Я считаю, что в этой ситуации лучше мне дождаться, пока вы обратитесь в суд и в судебном порядке уже как-то разрешить эту проблему. При этом, да, портится ваша кредитная история. Да, я знаю, это меня не пугает. Информация регулярно направляется в бюро кредитных историй. Да, я знаю, знаю. Если банк подготавливает документы для продажи договора, да, уже на данный момент. Не продажа договора, а переуступки права требования. Ну, давайте, вы же со мной, во всяком случае, официальным языком общаетесь. Что это за формулировки? Продажа договора. Конечно, я же вам говорю, переуступка права требования. Нет, вы сказали продажа договора. Нет, но нет такой формулировки в законах продажа договора. Есть формулировка переуступка права требования. Если бы вы не перебивали меня, то вы бы... А вы волнуетесь, когда я перебиваю, поэтому неправильно говорите, или что происходит? Нет, вы не услышали просто информацию, которую я вам предоставляю. Но так вообще формулировки продажи договора не может быть в официальной деловой речи, понимаете? Не может. Если вы, как представители компании, как должностное лицо со мной общаетесь, не может быть такой формулировки вообще в принципе не может быть. Я не буду с вами спорить. Здорово, вы сказали после того, как минуту со мной поспорили. Это потрясающе. Да, я Александра Чкаловна. На сегодняшний день, на данном этапе 488 дней просрочка, банк дополнительное время вас ждать не планирует. Поэтому, если вы с чем-то не согласны, рекомендую вам обратиться в отделение Альфа-банка, написать там заявление. Минуточку, пожалуйста. Да, в какой момент я спросила вашу рекомендацию? Зачем вы мне ее даете? Рекомендацию запрашивать не нужно. Рекомендация вам дается в свободной форме. Хотите, можете воспользоваться, можете не пользоваться. А зачем вы даете можете незнакомым людям рекомендации? Разве вас просили об этом? Ну, это как-то невежливо. Нет у вас такого права. Нет у вас такого права. Нет у вас абсолютно такого права. Кто вам такое право дал? Кто и когда вам такое право дал? Не разговариваете, перебивая сотрудников. И что? В таком случае, звонков. До свидания. Понятно. Как обычно, Альфа-банк. Ни на один вопрос не ответили. Прочитали скрипт, ерунды наговорили и сливаться, да? Вот так взыскивают нынче. Ну, ладно. Пока-пока, вешайте трубку. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Слушай. Банк Home Credit, Куткова Анастасия Сергеевна. Могу ли слушать Юлию Михайловну? Слушайте. Это вы, я правильно понимаю, Юлия Михайловна? Да. Очень приятно. Но тогда не цель сохранить вас как клиента банка. Дело в том, что 20 дней назад не поступила оплата по вашему кредитному договору. 6 442 рубля 93 копейки. Скажите, пожалуйста, вы уже внесли данный платеж? Денег нет и не предвидится. Угу. Понимаю. С учетом периода вашей неоплаты банк рекомендовал бы до 7 августа внести платеж на расчетный счет. Срок, к сожалению, ограничен, поскольку длительный период задолженности формирует негативную кредитную историю. Вас как клиента потерять не хотели бы. Также, насколько понимаю, имеется еще один кредитный договор. Здесь у вас сумма задолженности практически аналогичная, 6 385 рублей 62 копейки. Поскольку счет общий на два кредита, в общем объеме сумма для внесения составляет 12 860 рублей 20 копеек. Также должна напомнить, что помимо проведения данного платежа, банк будет ожидать вашей следующей оплаты 15 августа 29-го. Поскольку если вы вернетесь, график будет формироваться положительная кредитная история. Единственное, порекомендовала бы оплачивать электронно. Сайт банка, либо мобильное приложение. Так деньги сразу поступят на счет без комиссии. Угу, я поняла. Спасибо, что уделили время, Юрий Михайлович. Ждем вашей оплаты. Всего доброго. До свидания. Да. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Меня зовут Трудин Дмитрий Александрович, Алексеевна Гуриевна. Хорошо меня слышно? Не очень. Говорите громче. Давайте немного громче буду говорить. Сейчас звонок поступает из Совкомбанка, из Департамента судебного взыскания. Звонит, судебного? Просто долго вошел. Совершенно верно. По денежному кредиту у вас имеется долг 148 200 рублей. Банк обратился к вам с заявлением в суд. И требование банка оплатить данную задолженность до 10 августа. Успеваете это сделать? Не, ну если вы уже в суд обратились, то что же, надо как-то оправдать это действие. Я тогда тоже в суд схожу, посмотрим, что там, как там дела. То есть вы не готовы сейчас оплачивать, да, свой долг? Да. Банк предлагает вам создать вам индивидуальный график платежа, чтобы вы могли выйти из данной ситуации без работы судебных приставов исполнителей. Такой вариант рассматриваете для себя? Нет. Мне пристав индивидуальный график назначит. Алло. Вы там? Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Альфа-банк, ведущий специалист Соколов Руслан Сергеевич, департамент взыскания просроченной задолженности. Наталья Николаевна? Да. Наталья Николаевна, в Альфа-банке находится задолженности по двум кредитным картам. 276-й день по первой карте. На сегодняшнюю дату вам нужно оплатить 135 083 рубля 12 копеек. 265-й день по второй карте. На сегодняшнюю дату нам нужно оплатить 129 888 рублей 95 копеек. И крайне важно погасить для вас до 11 числа включительно. Сможете это сделать? Не буду этого делать. А почему не будете отказываться от исполнения обязательств? У вас нет такого? Отвечала уже на эти вопросы. Ну, какие? Ну, ранее я вижу, то же самое говорили, что не будете отвечать. Когда ранее я говорила, что не буду отвечать по той причине, что еще ранее я уже отвечала. А когда это было? Я вижу, что июля месяца. Я не отмечала у себя даты, когда я что отвечаю. Так вы постоянно не идете на контакт. Вы думаете, а зачем? Это к чему-то приведет? К сожалению, нет. Ну, приведет, конечно, к принудительному взысканию, но... Ну, все, давайте принудительное взыскание, я не возражаю. Угу. Банк готов уже обратиться в суд, наши коллеги вас об этом должны информировать, с просьбой выдать судебный приказ, отменю, который вносит судебный... Угу. Хорошо, тогда будем возбуждать исполнительное производство по вашей задолженности. Да? За счет чего вы будете исполнительное производство возбуждать? А, так, подождите, да, я оговорился. Исковое, ну, исковое производство. Угу, исковое, да. Да. Будем я не возражаю. Тогда, в нашем договоре присутствует такой нюанс. Все споры решаются в суде по месту нахождения организации. Ну, ничего страшного. Москве, напишу ходатайство в суд, чтобы по моему месту регистрации проходило. Угу. Ну, хорошо, вы отмените, мы будем с вами судиться. Вам придется еще оплачивать помимо исполнительного сбора. Вы в любом случае проиграете, так как фактное лицо, что вы не оплачиваете исполнительный свой договор. А у вас, простите, насколько богатая лично у вас судебная практика? Вы на основании чего говорите, что я проиграю? На основании, как вы говорили, богатой судебной практики. У вас лично есть судебная практика какая-то? свыше 5 лет. Ну, именно у меня с личной практики нету, но у меня есть опыт. В таком случае, я думаю, что вы не имеете никакого права делать выводы о том, какое будет решение суда. Давайте уже суд решит. Согласитесь, Наталья Николаевна. Давайте уже суд решит, и мы там уже поглядим. На это очень много факторов и большая доля вероятности, что вы проиграете. Также доля вероятности, что выиграю, так что ничего страшного. На каком основании тогда вы хотите выиграть? Мне-то зачем перед вами свои карты раскрывать? Ну хорошо, вы ожидаете суда, что вы выиграете. И как думаете, конечно. Выиграете, и суд вам простит долг? А почему нет? То есть вы взяли... А почему должен? Вы взяли, снимали с карты денежные средства. Не факт. Это не факт. А как вы докажете обратное? У нас есть все выписки, подтверждения. Если выписки есть, то тогда приносите свои выписки и посмотрим, что суд на них скажет. Хорошо, учитывайте. В любом случае, если вы проиграете, рассчитывайте на тот нюанс, что вам придется еще судебные издержки оплачивать, исполнительный сбор, государственную пошлину, долг. Это ерунда, это мелочи. После судебного решения банк уже будет в рамках федерального закона 229 об исполнительном производстве уже для взыскания вашего имущества, вообще-то вашего долга. А если у вас нет имущества, то региональный отдел будет признавать ваш долг бесперспективным для банка, а это уже договор цессии в рамках 382. О, потрясающе. Слушайте, давайте сразу договор цессии. Он бы так меня устроил, на самом деле. Сначала у вас долг должен был до банка признан будет бесперспективным. Пока еще нет, у вас есть такая возможность. Хорошо. То есть вы все-таки не намерены решать вопрос? Не намерены. Порядке, да? Я понял, ваша позиция банка понятна. Мне очень жаль, что договориться у нас с вами платье не получилось. Угу. Мы с вами прощаемся. Пока. Всего доброго. Пока-пока.